фигура эта, в этом не могло быть сомнений, была фигурой человека в пальто, которое блестело от дождя. Сейчас же, оправившись от испуга, Дора захлопнула окно и крепко завернула ручку. Через секунду она уже мчалась вверх по лестнице по направлению к комнатам прислуги. Паркер подошел к двери, накинул на себя пальто. «Паркер, там какой-то человек на балконе», — произнесла она, запыхавшись. «Очевидно, вор». Слуга вернулся за каким-нибудь оружием и затем пошел впереди Доры вниз по лестнице. Включив свет в своей комнате, Дора заметила, что второе окно все еще было открыто настежь, и тут же вспомнила, что в торопях забыла закрыть балконную дверь. «На балконе никого нет, мисс», — сказал Паркер, входя в комнату с балкона, и на его пальто заблестели капли дождя. «Один из горшков с цветами опрокинут и разбит, но и ветер мог опрокинуть его». В это мгновение его взгляд упал на мокрый отпечаток ступни на паркете около второго раскрытого окна. «Посмотрите, мисс», — сказал он, указывая на отпечаток. В первое мгновение мокрый след ничего не сказал ей, а потом сразу ей открылось истинное значение его, что заставило ее вздрогнуть. «В моей комнате был чужой!» — вскричала она и, схватив со стола зажженную лампу, осветила след. Да, сомнений не было. Через всю комнату наискось к двери шли пять грязных отпечатков мокрых ног, особенно хорошо видных на бледно-голубом ковре, покрывавшем середину комнаты. Дора прикоснулась к одному из следов. Он был еще совсем сырой. «Он, очевидно, скрылся, когда я вышла из комнаты», — шепотом сказала она, и старой системы револьвер слегка задрожал в руке Паркера. «Значит, он теперь в доме, мисс», — тоже шепотом слегка хриплым заметил он. «Позовите Беннета», — приказала Дора. Паркер с большим облегчением услышал это приказание. Вспомнив дюжего шофера, спавшего в комнате над гаражом, находившимся вблизи конюшен. Облегчение это, однако, омрачалось мыслью, что, разбудив шофера по телефону, он должен будет сойти вниз по темной лестнице и открыть ему дверь. Паркер боязливо спустился по лестнице до нижней двери, ведшей во двор. Наскоро объяснив Беннету, в чем дело, вернулся с ним, и все трое начали внимательный обыск дома. Дверь в библиотеку, которая находилась в нижнем этаже, была широко открыта, но комната оказалась пустой. Из библиотеки был лишь маленький переход до помещения для прислуги. Вероятно, непрошенный гость шел этой дорогой. На полу были капли дождя, по стенам виднелись сырые пятна. Очевидно, проходя, посетитель в темноте натыкался на стены. След дальше шел через маленький зал для прислуги. «Он был здесь всего несколько минут тому назад», — сказала девушка, и вдруг до их ушей донесся стук захлопнувшейся наружной двери. Шофер бросился бежать и, выскочив на улицу, увидел автомобиль, медленно отъезжавший от тротуара. Улица была пустынна. Беннет бросился за автомобилем, но он быстро прибавил ходу и исчез в темноте. Беннет вернулся в дом. «Это был он, мисс, клянусь. Он влезал в автомобиль, когда я выбежал на улицу». «Вы заметили номер автомобиля, Беннет?» — спросила девушка. «Нет, я был недостаточно близко», — сознался он и почесал затылок. «Это новость, что воры разъезжают в автомобилях. Где он был, мисс?» И когда Дора подробно рассказала ему, он снова спросил, как он забрался туда. Беннет вышел на улицу и, посмотрев на фасад дома, увидел, как просто и легко было для ловкого человека забраться на тот балкон. Став на решетку, он забрался на портик, оттуда на балкон нижнего этажа, а с решетки этого балкона можно легко забраться на балкон второго этажа. Но почему он забрался на второй этаж? «Ах да, внизу ведь окна закрыты ставнями», — сказала Дора. «Прикажете звать полисмена, мисс?» — спросил Паркер, когда они вернулись в большой холл.